Она чувствовала себя опустошенной, но это было к лучшему, потому что ее так истерзали грубое оскорбление, боль и гнев, что это уже невозможно было вынести. Они вымыли посуду, передавая тарелки из рук в руки, не разговаривая до тех пор, пока Грейс постепенно не почувствовала, что пришла в себя. Когда Джефф ставил в буфет последнее блюдо, она встала на цыпочки, поцеловала его в мочку уха и спросила: «Ты когда-нибудь скажешь мне, почему пришел так рано?» Он вздохнул, понимая, что она не успокоится, пока не узнает. После еще одного бокала вина пообещал он и поцеловал ее в губы. «Ммм, теплые. Хотелось бы надеяться». Она уже забыла, как мерзла целый день, как ругала себя за решение не возвращаться в дом за курткой, а ведь ее как в лихорадке бил озноб. У нее стучали зубы, тряслись руки. Она проклинала осенний холод, работающие кондиционеры, но даже и мысли не допустила, что у нее шок. Сейчас дома холод ушел, и она чувствовала себя согретой, защищенной его присутствием. Джефф наполнил бокалы, а Грейс поставила диск Норы Джонс, зажгла свечи и легла на диван, свернувшись калачиком. Он присел рядом, слушая музыку. Рука с бокалом свесилась через диванный валик, глаза закрыты. Он был одет по-домашнему в джинсы и футболку и сидел босиком, неуклюже вытянув на ковре длинные ноги. Грейс поглядывал на него время от времени. Он изредка делал глоток вина, но напряжение так и не отпустило его. Плечи и грудные мышцы периодически вздрагивали. В конце концов Грейс не выдержала и ткнула его пальцем. «Ну же!» — потребовала она. Действие вина уже сказывалось. «Немедленно сознавайся!» Он взглянул на нее из-под полуопущенных век. «Мне позвонили из госпиталя». Грейс нахмурилась. «Кто-то из сотрудников?» «Мой брат». Она замерла, не находя слов. А когда заговорила, он услышал в ее голосе боль и потрясение. «Ты говорил, у тебя нет родных». Какая-то мышца снова дернулась у него на груди. Я говорил правду. «Но...» «Он ушел из дома, когда мне было 10 лет, Грейс. Я не видел его 25 лет». Запутанные семейные отношения. Грейс все это понимала, но 25 лет... Разве недостаточно, чтобы распутать эти узелки? Она не стала заострять внимание на том, что он ее как-никак обманул, и спросила, что ему было нужно. «Не знаю. Мне звонил врач. Сказал, что Саймон назвал меня как ближайшего родственника». Грейс прищурилась. «У Джеффа есть брат, а у брата есть имя. Саймон». Она прокрутила это в уме. «Саймон Рикмен. Он хочет меня видеть». «А ты? Ты не хочешь?» 25 лет, Грейс!» — повторил он. Глаза его были темны и бездонны. «Какого черта я ему вдруг понадобился?» Она смотрела на огонек свечи через бокал с красным вином, думая, что... Как мало она знает о его родных. Отца нет, мать умерла в возрасте 45 лет от сердечного приступа. Она сделала глоток, глядя на него поверх бокала. Есть только один способ выяснить это. Глава 7. У Грейс это прозвучало так просто. Но Рикмен уже битый час сидел в машине, так ничего и не решив. Стоянка госпиталя была пустынной. Время для посещения давно закончилось. Остались только дежурный персонал да охрана. Отделение экстренной медицинской помощи ночью работало как автономный блок. Конечно же, Грейс просилась поехать с ним. —